Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». И, друзья, присаживайтесь. Сегодня есть возможность у меня говорить к вам, в ваши сердца. Я верю и знаю, что Бог приготовил что-то очень интересное сегодня для вас. И мои дорогие, я хочу сразу вам сказать, что у меня... не евангелизационная проповедь сегодня. Она не будет о спасении, она будет для спасаемых, для спасенных. Мы поговорим сегодня о нас, хорошо? И я сегодня не буду говорить, о чем мы говорим очень много и часто в нашей церкви, это о духовных дарах, о чудодейственных силах, воскрешении, исцелении, чудодейственных силах. То, о чем мы говорим практически всегда здесь, в нашей церкви. Написано: и то мы сможем сделать, если будет угодно нашему Отцу. Сегодня, мои дорогие, я хочу поговорить с вами о нашей жизни. О жизни успешной, о жизни благополучной, благочестивой, Христовой. Хорошо? Моя проповедь называется просто, не пугайтесь, может быть страшно, но она называется так: «Молчание ягнят». Или как привлечь Божие присутствие в нашу жизнь. Хорошо? Молчание ягнят или как привлечь Божие присутствие в нашей жизни. Итак, мы будем говорить с вами о жизни успешной, благополучной, благочестивой, тожество Христовой. Хорошо? Итак, давайте посмотрим через Священное Писание, что такое успех. Давайте начнем с того сначала, кто был самым успешным человеком на Земле, мы знаем? Кто? Еще мнение? Не буду мучить вас, самым успешным человеком на Земле был Иисус. Иисус был самым успешным человеком на Земле. Я сейчас объясню, почему. Хорошо? Пожалуйста, первый псалом на экран. Давайте вместе с вами прочитаем. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот слово «успех», корень слова «успеть». И во всем, что он не делает, успеет. Самый успешный человек на земле, человек был, это Иисус. Он никогда никуда не опаздывал. Никогда никуда. Он всем всегда давал все вовремя. Ну, согласны, наверное, со мной, да? Нет у нас ни одного библейского подтверждения, что это не так. Даже ученики роптали: он мертвый, Лазар, куда мы пойдем? Иисус говорит: не бойтесь, он спит, он не опаздывал. Это территория Бога. Друзья, есть два ресурса, о которых здесь говорит... Можно вывести на экран это место Писания? Есть два ресурса, о которых говорит Священное Писание здесь. Какие мы видим два ресурса здесь? Время, что нам нужно, чтобы быть успешными. Время и энергия. Время и энергия. Если мы будем иметь время, но не будем иметь энергию, то есть время, обогащенное энергией. Если мы не будем иметь энергии, тогда нам это время, оно не послужит ни к чему хорошему. Но если мы будем обогащаться энергией, знаешь, как Фигаро здесь, Фигаро там. Время будет работать на нас. Время и энергия. Об энергии здесь написано, да? Мы читаем 3 стих. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет». Вот эти потоки вод – это та энергия, которую мы с вами черпаем. Друзья, это Христос, это присутствие Божие в нашей жизни. Это только присутствие Божие в нашей жизни. Как ни крути, если ты сегодня не имеешь отношений с Богом, если у тебя сегодня нет твоей молитвы с Богом, отношений, твое время бесполезно. Многое можно сказать, у меня нет времени молиться, но я спасен, у меня есть отношения с Богом. Посмотри, многое ли ты сегодня успеваешь. Надо пробовать. Я практик. Я сегодня буду учить об этих вещах. Потому что я практикую это. И практикую именно то, о чем я буду говорить уже на протяжении 8 лет. И многие из вас, сидящих здесь, знают меня. Я вырос на ваших глазах. Многие меня знают. Я работал почтальоном, разносил газеты, был курьером. Сегодня у меня красавица, жена, 2 детей. Своя работа, свой бизнес, работа, которой... О, я и горжусь ей, она мне очень нравится, она прям именно по сердцу. Ну что, мне повезло, что ли? Но я такой же, как вы. Мне повезло? Нет. Есть секреты, есть тайны, которыми мы просто не пользуемся с вами. Итак, первое, мы с вами разобрали успех. Хорошо? Время и энергия. Время, обогащенное энергией, приносит результат. Только время, обогащенное энергией. Без этой энергии это время бесполезно. Но ты можешь его проводить в интернете, не знаю, там на площадке какие-то, но ты будешь бедным, ничего не значащим. Хотя и такое возможно. Кого-то, может быть, это устраивает. Ты не теряешь спасение, нет. Ты остаешься спасенным 100%. Но хочет ли этого Бог? Узнаем там, когда придем к Нему, что Он хочет. Но спасение не потеряем. Хорошо, двигаемся дальше. Успешный, благополучный, благочестивый, Христовый. Что такое благополучие? Но оно состоит из 2 слов. Хорошо? Всего лишь из 2. Благополучатель. Мы с вами благополучатели. Но мы приходим с вами на этот свет, чтобы быть благополучателями. Я только одно место, его можно не открывать. Об этом написано Екклесиасты 7.14. В одни благополучия пользуйся благом. Все становится понятно. Во время благополучия пользуйся благом. Мы являемся с вами благополучателями. Благочестивый. О благочестии написано много. И если мы посмотрим словарь, мы понимаем, что благочестие – это правильное положение перед Богом, хранение святости и хождение в Его святости в присутствии Божьем. Хотя без Божьего присутствия можно ходить в Его святости. Это называем мы суперправедность. Самоправедность. Наша задача – привлечь Божие присутствие в нашей жизни. Брат Иисуса Христа говорит о благочестии таким образом. Это послание Иакова 1:27. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот, вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Здесь мы видим прямую взаимосвязь, служение. Служение пред лицом Бога, физическое действие. Молитва, не вызывающая физического действия, не молитва. Молитва должна тебя на что-то сподвигать. Однажды у нас в домашней церкви, на домашней группе мы с лидерами домашних групп мы говорили об этом. Почему у нас люди не хотят служить многие? Все очень просто, друзья, все просто. Потому что не молятся. Потому что не молятся. Начни молиться. Увидишь, какие вещи будут происходить в твоей жизни. Ты захочешь служить. Ты захочешь быть. Мы сегодня с вами говорим об этих секретах. Хорошо. Итак, дорогие мои, моя проповедь называется «Молчание ягнят» или «Как привлечь Божие присутствие в нашу жизнь». Давайте вместе с вами откроем сейчас Второзаконие 28 главу. И мы будем с вами сегодня извлекать инструменты для привлечения Божьего присутствия в нашу жизнь. Извлекать. Хорошо, будете вы этим пользоваться или нет, я не могу сказать, я пользуюсь. Мне это очень хорошо помогает. Итак, давайте вместе читать. Я верю, знаю, что те места Писания, которые Господь дал нам сегодня, это 100% Его Слово. Если ты когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать голоса Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя благословения си и исполнятся на тебе, если ты будешь слушать голос Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, благословен на поле, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, плод скота твоего, плод твоих волов, плод овец твоих, благословенны житницы твои, кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они восстанут против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житнице твоей, во всяком деле рук твоих. И благословит тебя Господь на земле, которую Господь Бог дает тебе. Поставит тебя Господь Бог твой народом святым своим, как Он клялся тебе и отцам твоим. И если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что имя Господа Бога нарицается на тебе и убоятся тебя, и даст тебе Господь Бог твой изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих и земле твоей, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу твою небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Сделает тебя Господь Бог твой главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Что мы прочитали? Мы прочитали благословение, которое мы очень часто говорим. Я уже говорил не один раз, что нам приятно это слышать. Но нам мало слышать. Здесь говорится о том, что мы должны это иметь. Но я не вижу, как бы, чтобы здесь говорилось о каких-то духовных дарах. Но здесь говорится о нашей обычной, банальной с вами жизни. Здесь говорится о благополучии. Мы являемся благополучателями. Здесь говорится именно об этом. Здесь в среду у нас мужское служение было. И мы с одним моим очень хорошим знакомым говорили. Говорили мы о разных темах. И мы трогали, знаешь, такие границы, которые, если трогать, они приводят к конфликту или к войне. Мы говорили о религии, мы говорили об иудаизме, мы вообще о религии говорили, мы говорили о христианстве. И в конечном итоге мы сошлись только на Иисусе, на имени Христа. И мы также начали поклоняться, как сегодня. Ты знаешь, я стоял, пел, и вообще это просто, это же что-то с чем-то, когда мы поем. Я понимал, это не я пою. Это вот тот, кто живет во мне. Ты знаешь, вот эта любовь, которую ты не можешь выразить. Ты говоришь, Иисус, это самое сладкое имя. Ну, Господи, Боже мой, ну, вспоминая себя, да, анализ я провожу. Я бы никогда не смог этого петь. Никогда я бы сказать не смог. Я думаю, Боже мой, это самое сладостное чувство. В моей голове превратились мысли вихрем. Я вспоминал видео, которое я смотрел, раввинов различных. Они говорят правильные вещи, классные. Но они ожидают Христа, Мессию. Мы дождались. Ты понимаешь, и вот это имя, я думаю, Боже мой, это что-то с чем-то. Я понимал, ну, мы святые. Ты понимаешь, мы святые. Как бы нам, мы не часто используем это слово, да? Для нас иногда это слово такое религиозное, пугающее. У православных, чтобы быть святым, тебе надо супер прославиться, тебе нужно быть супергероем, супердобрым. Тебя люди причтут к лику святых. Но библейское слово «святой» на иврите звучит «гакадош». И означает, кто у нас первый святой был? Кого мы называем святым вообще? Бога. Бог. И вот это слово «гакадош» означает «отделенный». «Отделенный». Что сделал Бог с нами? Почему мы названы святые с вами? Первое, Он отделил нас от мира. И Он же отделил нас для самих себя. Для самого себя. Он отделил нас для самого себя. Бог отделил тебя, каждого, кто здесь сидит. Бог отделил нас для самого себя. Мы дождались, свершилось. Евреи ждут. Ты знаешь, у них есть отношения с Богом, мы не говорим об этом. Они просто на несколько уровней ниже. Но Бог отделил нас для самих себя. И Он печется о нашем спасении больше, чем мы теперь. Он, отделив нас для самого себя, в сторону подвинул, печется о нашем спасении больше, чем мы сами. Но Он сказал, что мы свет миру. Он сказал, что мы свет миру, мы не свет церкви. Хорошо, как в корзинку нас собрали. Мы именно свет миру, чтобы мы шли и светили там. Слушайте, мы говорили с моим знакомым, да, об этом. Самые богатые люди – евреи. Вы знаете, да, миллиардеров? Я сегодня не буду называть их имена, но мы их знаем, их это евреи. Почему? Почему Божий народ, святые его, которых он отделил для самого себя, такие бедные? Ну почему? Ну как-то несправедливо, как-то неправильно. Иисус возмущается по этому поводу и говорит, почему сыны мира мудрее сынов света? У вас, он обращается к своим ученикам, он говорит, у вас на троне вашего сердца есть царь. И вы у ног царя. Знаешь, мы как вот у ног царя, и мы прям вот расползаемся, и все. Нам так хорошо, что больше ничего не надо. Это на нирвану как-то похоже. Вот нам настолько хорошо, что больше ничего не... Я не знаю, может быть, это на самом деле хорошо для кого-то, что тебе больше ничего не надо. Но мы призваны к жизни успешной, об этом свидетельствует Священное Писание, благочестивой, благополучной, Христовой, призванной в Его чудный свет, чтобы возвещать дела Его совершенства. Можно со мной поспорить, сказать, написано, Бог избрал немудрое мира, чтобы постыдить мудрое. Но не может. Ну простите меня, но не может. Я прагматик. Не может не мудрое света постыдить мудрое, но не может. Единственное, чем спасение, мы только там, когда придем. Нет, что-то лежит в этом стихе. Что лежит за этими буквами? Почему я всегда прошу смотреть то, что написано? А вдруг ты увидишь, что лежит за этими буквами? А за этими буквами лежит то, что Бог хочет, чтобы ты не лежал нога на ногу, знаешь, плевал в потолок и говорил, я спасен. Нет. Теперь пахать. Но с Божьей силой. Время и энергия. Твой успех – это время и энергия. Итак, мы сегодня с вами будем учиться извлекать инструменты для привлечения Божьего присутствия в нашу жизнь. А еще один секрет вам открою, мои дорогие. Знаете, сегодняшние церкви современные, все практически, они строятся вокруг Слова Божьего, вокруг проповеди. Не было вначале так. Не было. Все общины евреев и первые церкви строились вокруг присутствия Божьего. Почувствуйте разницу. И только оттуда, вот от этого Божьего присутствия, когда мы в нем, Слово Божие и проповедь нас направляющие, учителя. Но сначала присутствие Божие. Невозможно, находясь в присутствии Божьем, оставаться прежним. Не можешь ты быть ни блудником, ни вором, ни лицемером. В присутствии Божьем не можешь. Когда Бог приходит, единственное, что ты можешь сделать, когда Бог, нам как харизматам, пятидесятникам, это очень хорошо известно, мы можем плакать. Все, мы его у ног, мы даже сказать там ничего не можем. Да, Бог приходит, когда в нашу жизнь. Присутствие Божие. Мы проживаем с вами это. История повторяется. Аналогичная ситуация. Аналогичная ситуация происходит в Новом Завете. Мы сейчас смотрели с вами Ветхий Завет, да? Мы понимаем с вами, что это благополучатель. Все, что здесь написано, это благополучатель. Новый Завет. Евангелие от Марка, 10 глава, 28 стих. И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто бы оставил дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего и Евангелия, и не получил бы ныне», запятая, хорошо, перечисление событий нашей жизни идет, «во время сие», запятая, следующее событие жизни, которое возможно, среди гонений, отдельный экземпляр, хорошо? Это не сразу как бы череда всего идет. Но даже среди гонений написано: «Во сто крат более домов, земель, братьев, сестер». История повторяется. Прошло 3 или 4 тысячи лет. Иисус говорит то же самое. Мы являемся с вами благополучателями. Итак, вот из этого текста теперь, из Ветхого Завета и из Нового, нам надо извлечь инструменты к привлечению Божьего присутствия в нашу жизнь. И вот первое, друзья, возвращаемся опять, 28 глава. Интересно написано, ты знаешь, я не видел как-то раньше этого. Я работал над этой проповедью опять. И вот увидел, знаешь, когда работаешь, вот все по-новому открывается как-то. Написано: «Если ты», стоит запятая, «когда перейдете», чуть за каламбур такой, я в контексте прочитал, я подумал: ага, ну, наверное, Бог говорит Моисею, если ты, и он уже говорит народу, «когда перейдете», ничего подобного. Это Моисей устами, это Бог устами Моисея говорит народу. То есть это Моисей говорит. Это говорит Моисей, но Божьи слова народу. Он говорит: «если ты». И дальше идет множественное число, «когда перейдете». Как-то странно. Я сразу же окунулся в самое начало бытия. Помните, да, Бог говорит о себе как во множественном числе. «Сотворим их по образу нашему и подобию». Бог говорит о себе во множественном числе. И в еврейской культуре это очень сильно заметно. Знаю немного евреев, поэтому здесь написано: «если ты, когда перейдете», Бог обращается к своему народу на «ты», но дальше говорит на «вы», он говорит, что я пойду с вами, я пойду в вас». Его присутствие, он говорит, что «я пойду вместе с вами». Ну, и мы видим, что в Библии на самом деле написано, да, тут же мы читаем, что 2 столба было между ними, когда они ходили, евреи. Божие присутствие, евреи строили свою общину, строили все вокруг Божьего присутствия, вокруг этой энергии. Вот во время этой энергии время приносит огромную радость, огромную пользу. 40 лет, но можно сказать, да, там теологи до сих пор говорят, спорят об этом, 40 лет они ходили по пустыне, бесцельно прожитые годы. Для чего? Ну, возможно, для того, чтобы мы подумали, но 40 лет у них одежда не ветшала. И я скажу вам больше, они не хотели выходить. Они не хотели выходить. Кто-нибудь когда-нибудь находился из вас в Божьем присутствии? Кто-то хочет оттуда выходить, а он еще и кормит тебя, и питает, одежда не ветшает, мыться не надо. Ну, утрирую. Хорошо, еда с неба идет. Прикинь, а тут надо выйти, мотыга и землю фигачить. Ну, тебе надо садить, растить, молиться о дождях ранних и поздних, уповать на Господа. А тут можно роптать и ходить. Они не хотели выходить. О Божьем присутствии мы говорим. Мы говорим с вами и изыскиваем инструменты к привлечению в нашу жизнь Божьего присутствия. Итак, возвращаемся сюда же. Мы понимаем, что Бог пошел вместе с ними. Мы понимаем с вами, что мы спасенные люди. Мы понимаем, что мы люди другой категории, если смотреть на евреев. Да? У них, они ожидают, мы уже дождались. Но между нами и ими огромная разница. Мы почему-то не имеем то, что Бог нам обещал. Это же Он нам обещал. Он сказал, что я сделаю вас своим народом, и наречено будет имя ваше, мое имя на вас. Так и есть. Но что-то мы как-то благословение так, ну, худенько-то, худо-бедно как-то где-то получаем что-то. И то не всегда. Так происходит в нашей жизни. Мир несправедлив, еще что-то. Возможно. Но я уповаю на Господа и на Его Слово. Это авторитет. Беспрекословный. Итак, смотрите, какой здесь инструмент для нашей жизни. Что написано здесь? Если будешь слушать. Если будешь слушать. Слушать и исполнять. Можно слышать, но не слушать. Можно слышать. Приходить сюда и можно слышать. Знаешь, привожу пример тебе. Муж с женой. Дома муж сидит в компьютере, работает или смотрит что-то, что-то чем-то занимается. Жена ему говорит: дорогой, сходи, купи мне хлеба, порошка, картошки и еще чего-то. Он кивнул головой. Да, хорошо, дорогая. Через 15 минут: дорогой, ты идешь? Да-да, одевать, что купить? Что купить? Понимаешь? Он слышал, но не слушал. Но мы сегодня учимся извлекать инструменты Божии. Итак, слышать и слушать – одинаковые слова, одинаковое значение. Слышать – это правильное место. Слышать – это хорошо. Это не говорит, что это плохо. Слышать мы можем, находясь в правильном месте, в церкви, в домашней группе. Когда мы прославление слушаем, когда мы молимся, когда мы читаем Священное Писание – когда мы находимся с братьями и сестрами, мы слышим. Но слушать мы можем отдельно, каждый из вас. И наше слушать, друзья, надо проверять. Хорошо? Мало ли что померещится. Надо сверять наше слушать Священным Писанием, раз. И надо сверять наше слушать с нашими же духовными наставниками. Очень важно. Очень важно иметь духовных отцов. Очень важно иметь этих друзей. Это отец. Хорошо? Это тот человек, который не будет тебя валить духовными истинами, а который просто может обнять тебя и спросить, как у тебя дела. Не более того. Нам очень важно иметь этих людей. Для нашего же блага. Для того, чтобы мы ходили в этом. Итак, у нас появилось два инструмента. Слышать и слушать. Два инструмента для того, чтобы привлечь Божие присутствие в нашу жизнь. Его величие живет в нас. Бог пришел в наше сердце, мы другие с вами стали. Халилуя. Возможно, сегодня есть люди в зале, которые пришли первый раз, и для вас как бы, ну, возможно, это непонятно. Но это не говорит о том, что ты не на правильном месте, ты 100% на правильном месте. 100%, потому что написано просто и понятно. Иисус говорит: никто не приходит ко мне, если Отец мой Небесный не привлечет. Если ты сегодня здесь, будь уверен, что тебя Господь привлек сюда. 100%, если ты это слышишь. Но ты на начале пути. И, возможно, этот якорь, про который я сегодня говорю, который закинут в небо, так назван Дух Святой, мы болтаемся на нем. Если этого якоря нет, тебе надо молиться. Священное Писание говорит нам об этом. Иисус говорит: словом вы уже очищены. Посредством того, что мы слышим, посредством того, что мы читаем. Воскресное богослужение, слово, какие-то, я не знаю, какие-то процессы происходят, оно очищает нас. Мы здесь находимся, слово очищает нас. Но дальше написано: если дом твой чист и выметен, злой дух уходит. И ходит по безводным путям, местам. И не находя покоя, возвращается. Если смотрит, что дом-то этот пустой, он возвращается и берет с собой 7 злейших. И для последнего бывает хуже, что было. Но это констатация факта. Вы меня простите, это жесткие вещи, но я о них вынужден говорить. Мы должны их знать. Но это не безнадега, хорошо? Иисус говорит, Он говорит о нас: Если вы, будучи злы, он пример приводит, если вы, будучи злы, имеете намерение доброе давать детям своим, то и Отец ваш Небесный даст вам просимое у Него. Если какой сын попросит рыбу, он же не даст ему змею, или хлеба, он не даст ему камень, так и вы просите Духа Святого. Так и вы просите Духа Святого. Халилуйя, давайте помолимся сейчас. Я хочу помолиться, я верю, что тут Божье присутствие здесь с нами. Халилуйя, Дух Святой, Господь. Халилуйя, Дух Святой, мы благодарим Тебя, Господь Божий Святый. Халилуйя, Боже, что мы можем находиться сегодня здесь, в Твоем присутствии, Господь. Халилюя, Дух Святой, мы прославляем Твое великое имя. Господь Божий, мы благодарим Тебя, Бог. Халилюя, за этот якорь, Господь, который закинут в небо, Господь Божий, мы благодарим Тебя за это обетование, Господь, за надежду, Бог. Халилюя, Дух Святой, Господь. Халилюя, но Ты также показываешь, Господь, в зале людей, Господь, чьей жизни, как разбитый город, Господь. Ты показываешь эти развалины, Господь, этого города, Бог, эти руины. Аллилуйя, но Ты говоришь, что Ты восстановишь, Господь, что Ты будешь главным строителем, архитектором, Господь, Ты восстановишь, Господь, этот город, Бог. Ты сделаешь его великим и красивым, Господь, и Ты напишешь на нем свое имя, Господь. Аллилуйя, Ты говоришь, что многие люди, странники, Господь, придут и смогут укрыться, аллилуйя, за стенами этого города, Господь. Они получат там долгожданную воду, Господь. Аллилуйя, они получат хлеб, они получат покой, Господь. Аллилуйя, Дух Святой, Боже, Боже, Ты здесь с нами сейчас, Господь. Аллилуйя, мы благодарим Тебя, то, что Ты восстанавливаешь жизни, Господь. Аллилуйя, Дух Святой, Боже, приди в наши сердца. Дух Святой, мы просим Тебя, приди в наши сердца. Дух Святой, Ты сказал, Бог, просите у Отца, и Он даст вам Духа Святого, обещанного. Дух Святой, двигайся, Господь, среди нас. Аллилуйя, мы благодарим Тебя, Бог. Мы благодарим Тебя, Иисус, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Итак, у нас появились инструменты с вами для привлечения в нашу жизнь Божьего присутствия. Инструменты, друзья. Как бы это, может быть, не звучало, знаешь, когда я был молодым верующим, ну, для меня вот, ну, вот Бог, вот это как беспрекословный авторитет. И я вот, ну, я не мог, знаешь, так, как это так? Для меня было вообще непонятно привлечь Божье присутствие в мою жизнь. И для меня было, ну, непонятно это вообще. То есть я еще плюс ко всему рыбак, и я сравниваю вот с рыбалкой. Ты знаешь, я на рыбалку приезжаю, рыба приходит в одно и то же время и на одно и то же место, на прикормленное место. Там прикармливаешь, и она приходит в 5 утра, на час, на два, на прикормленное место. И я как-то, да как так-то, да не может такого быть. Тут, ознакомливаясь с одним материалом, я встретил это слово, и оно, знаешь, вот прям пронзило меня. Привлечь присутствие в твою жизнь. Привлекать Божие присутствие в нашу жизнь. Это было подтверждение для меня. Возможно. Возможно привлечь Божие присутствие в нашу жизнь. Чтобы быть успешным, мы видим это через Писание. Бог пошел с ними. То, что Он обещал им, Он и пошел с ними. И 40 лет они хотели, даже выходить не хотели. Так потом и вышли. И благословенные по сей день. Божие присутствие мы будем привлекать в свою жизнь. Божие присутствие. Итак, нам надо слышать, нам надо слушать, находиться в правильном месте, находиться в правильном месте, слушать об этом, размышлять. Это только начало списка, хорошо? И второе, то, что написано в Новом Завете, да, мы перенеслись на несколько тысяч лет, Иисус говорит о тех же самых вещах. Ради имени Моего. Иисус говорит, ради имени Моего. Это вот то, что я начал вам говорить, да, когда мы с моим братом начали говорить о том, что иудаизм, эти вещи. Иисус, это сладкое имя. Нету круче этого имени. Когда мы петь начинаем, да, наш дух начинает петь, мы понимаем, что лучше этого даже имени-то нету. Имя Иисуса Христа. Слушать, слышать имя Иисуса Христа. Это дает нам возможность привлечь Божие присутствие в нашу жизнь. И очень важная еще одна вещь, она, наверное, основополагающая в этом. Это молитва. Это молитва, друзья. И мы знаем, форм молитвы бывает много. Мы знаем, какие формы молитвы у нас бывают. Да? Бывает у нас молитва общая, бывает молитва поклонения, бывает молитва размышления, молитва чтения, ходатайственная молитва. И есть еще одна особенная молитва, она называется уединенная. Вот именно об этой вот особенной молитве, о которой говорит нам именно Иисус, мы сегодня с вами поговорим. Потому что круче имени Иисуса нет, и мы с вами поговорим именно об этом инструменте, именно об этой молитве, которая привлекает в нашу жизнь Божие присутствие. Матфея 6:6. Написано, Иисус говорит, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Иисус говорит об уединенной личной молитве. Слушайте, когда мы с вами стали святыми, что с нами случилось, если пленку назад отмотаем? У нас появился бесконечный диалог с Богом. Но все наши мысли вращаются вокруг этой орбиты. Да, почему вот мы говорим, почему Библия, она является для нас подтверждением? Мы болтаемся, знаешь, как вот якорь, закинутый в небо. Мы болтаемся на нем. И вот когда Христос пришел в нашу жизнь, Дух Святой, бам, печать свою поставил, да, на творение своем. Мы стоим и имеем печать Его. У нас появился бесконечный диалог с Богом. И ты знаешь, я еще раз хочу сосредоточить внимание всех слушающих. Дамы и господа, мы не потеряем спасение, если мы не будем молиться. Ты придешь к Отцу? Ну как придешь? Однажды мне просто надоело. Моя жизнь, она была от обочины к обочине. Я верующий, но моя жизнь от обочины к обочине. Вот представь себе эту дорогу, и тебя швыряет. И бьет от обочины к обочине. А ту молитву, о которой сегодня хочу говорить, да, именно уединенная молитва. Молитва часовая. Я молюсь этой молитвой на протяжении уже 7 лет. Она была у меня в разное время. Она была у меня и в 4 часа, с 4 до 5, и с 5 до 6. Она у меня была и в 8 утра, с 8 до 9. Сейчас она с 6 до 7. Это молитва. Итак, Иисус говорит, ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу, который в тайне, а Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Мое личное мнение, хорошо поделюсь этим. Я не знаю, то есть нету какого-то регламента, как молиться. Тайная комната 100% должна быть, потому что мы опираемся на Слово Иисуса Христа. Это тайная комната, да? Это для жизни успешной, благополучной, благочестивой. Мы в самом начале с вами разобрали, для чего нам это нужно. Это 100%. Время не регламентируется. Для себя я взял за основу стих, в котором написано 4:10. Луки, Иисус, встав весьма рано, удалился в пустынное место и там молился. Иисус, беспрекословный авторитет, для меня это очень сильно ободрило. Мне сложно вставать, а зимой так вообще. Зимой не хочется вставать, да, сейчас, слава Богу. Сейчас начинаешь молиться, а половина седьмого светать начинает. Встречать рассвет, что может быть лучше в молитве. Сейчас смотришь, думаешь, слава Богу. И меня ободрили всегда эти стихи, что Иисус, став весьма рано, удалился в пустынное место и там молился. Итак, у нас появился еще один инструмент. Молитва. Отсюда мы видим еще один инструмент. Постоянство. Я не знаю механизмов, но я знаю точно, что духовный мир реагирует на постоянство. Духовный мир реагирует на постоянство и на одно и то же время. Я не знаю механизм. Святые отцы церкви говорят, что мы протираем небо. Мы протираем небо, где злобы духов поднебесные много. И идет излитие Святого Духа. Намоленные места встречали мы, да? Домой заходишь, и там, знаешь, благоухает все, намоленное место. Думаешь, Боже мой, как приятно. Ко мне раньше нельзя было домой зайти. У меня очень неприятно было, где у меня мама сейчас живет. Когда приехал с реабилитации, цветы распускаться стали. Непонятно почему. Знаешь, реально что-то происходит. Итак, слушать, слышать, молитва, постоянство. И одна вещь, которую просит, обращается с просьбой к своим ученикам именно Иисус Христос. Написано, два места Писания есть по этому поводу. Мы прочитаем с вами два их, потому что, как говорят наши теологи, нельзя построить доктрину, если это один раз в Библии сказано. Тут два, и написано идентично. Хорошо? Итак, написано, Матфея 26. Иисус уходит молиться. Гефсимания, тяжелое время. Перед распятием, друзья, перед Пасхой. И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, «Так не могли бы вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И Марка 14. Возвращается и находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ли ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Иисус обращается к своим ученикам с таким призывом. К нам и сегодня он обращается с тем же самым призывом. Говорит, «Не могли бы вы молиться один час? Не могли бы вы молиться один час?» Ученые сегодня обосновывают и объясняют это таким образом. Человеческому составу нужен один час времени, чтобы остановиться, чтобы дух, душа и разум пришли в гармонию. Они приводят пример. Представьте себе локомотив, который несется по железной дороге 200 км в час. И вот он тормозит. Мы слышим скрип тормозов, мы видим искры. Как вы думаете, через сколько он придет в полную остановку? Каков будет тормозной путь? Огромный. Как разогнался. Мы с супругой были на каникулах во Франции. 5 дней у нас было. На 4-й день мы ничего не делали там. Не работали, ничего. Ходили, кушали, посещали музеи, все. Только на 4-й день. Представьте ситуацию. На 4-й день пришло состояние отдыха. На 5-й день нам уезжать. Но этого дня хватило с лихвой. Только на 4-й день мы поняли, что мы... Фу, прикинь, мы отдыхаем. Мы остановились. Ученые сегодня говорят, что человеку нужен один час, чтобы дух, душа и разум пришли в гармонию, и ты смог наконец-то услышать, что Бог хочет вложить в твое сердце и понять. Один час. Иисус говорит об этом. Итак, у нас появился еще один инструмент. Один час. Пожалуйста, Аля, мы сейчас посмотрим. Можно сфотографировать, кто-то не записал. Инструменты к привлечению Божьего присутствия. Слушать и слышать. Имя Иисуса, молитва, постоянство, одно и то же время очень важно. Один час. Я говорю про свою жизнь, хорошо? Одно и то же время. У меня разное время было. Сегодня моя молитва с 6 до 7, но она в постоянстве. Это не сегодня в 6, а завтра в 9 вечера. Она в постоянстве. Если она в 6 утра, она месяц, два, три, до следующего сезона, она в 6 утра, сезоны меняются. Но она в 6 утра. Когда я привез вот это послание в своей жизни, то, что мне проговорил Господь из Израиля, и я учил по этой же молитве. Я привез, слушайте, я личным, да, примером поделюсь. А у меня моя молитва была с 8 до 9. И я учил, и жизни людей менялись. Люди, которые молились этой молитвой, постоянное время, длительная жизнь менялись невероятным образом. Бог давал провещевать, Бог направлял, Бог показывал. Я видел жизни этих людей до, и я видел жизни этих людей после. И вот однажды моя молитва в 8 утра, я проснулся, не заставлял труда проснуться в 8 утра, а это была уже глубокая осень. Я проснулся, думаю, ну полежу еще часок, ну в 9 встану. Ну все же здесь, квартира здесь, опасности никакой нету, Бог здесь, все нормально, все рядом. Осязаешь, чувствуешь, все. Ну и встал к 9 часам. Ну я, как обычно, включил музыку, да, зажег свечу, воссоздал такую, знаешь, атмосферу приятную для молитвы, чтобы душа моя могла совершать этот труд. Душа наша труженица, ей нужно это. И я вот помог ей, да, вот настроиться на этот лад. И начал молиться. Ты знаешь, молюсь, и вот такое ощущение, как вот Иисус стоит там, вот дверь приоткрыта, а он стоит и не заходит. Я продолжаю молиться, песни пою. А вот это вот ощущение такое, знаешь, вот, а вот он стоит там и не заходит. Я говорю, Иисус, в чем проблема-то? Заходи, я здесь. И Бог так нежно, так, знаешь, так спокойно, так в любви говорит мне. А я приходил. Ты не пришел? Он говорит, я приходил. Ты не пришел? Это о завете, друзья. Это речь идет об отношениях дружеских с Христом и о завете с Ним. Меня так обличило это. Ой, это прям сокрушило реально. Бог дает покаяние. Бог говорит, я приходил. Ты не пришел. Это о постоянстве. Это о постоянстве. Итак, слушать и слышать имя Иисуса Христа. Молитва, постоянство, одно и то же время. Это то, что хочет Господь. И вот в этом случае, друзья, мы с вами непременно будем успешны, благополучны, благочестивы, и мы непременно будем Христовы. Возможно, кого-то из вас Бог будет вдохновлять быть аскетом. Никто не знает. Те люди, которые ходили в 17-18 веке по России, юродивые, которых мы называли, я верю, что это был подвиг ради Иисуса Христа. Они ради имени Христова это делали. Это нормальные вещи, столпники, которые отдавали по 2, по 3 тысячи поклонов. Они делали это ради Христа. Они делали это ради Христа. Бог побуждал их это делать. А люди, которые жили в кельях, в которых можно было войти только в 3 погибели, и жили там по 10-15 лет. Знаешь, Священное Писание по этому поводу говорит, велик мир у любящих Бога, и нет им преткновения. Это то, что хочет дать нам Господь. Итак, друзья, мы сегодня с вами говорим и говорили именно об инструментах для того, чтобы привлечь Божие присутствие в нашу жизнь. Вот эти инструменты, они лежат и на поверхности, и в тайне. Но если мы ими пользуемся, мы привлекаем Божие присутствие в нашу жизнь. И в завершение интересный момент я вам скажу еще один. Из личного опыта. У нас есть ребенок, 10 лет, мальчик. И вот мы 2 года не делаем уроки с ним. Он сам делает. Вот с того года и по этот год, и мы не проверяем их. И он учится, у него 4-ки и 5-ки. Вот непонятно как. Я и телефон пробовал забирать у него. Да, потому что думал, списывает. Нифига. Делает уроки сам. Получает 4-ки и 5-ки. Я уже супруге говорю, слушай, ну, наверное, он взятки дает учительнице. Но что-то таскает ей. Ну, невозможно. Нет. Все происходит таким же образом. Ты понимаешь, и тут я понял. Я просто понял, он живет в Божьем присутствии. Он живет вот вот под колпаком, он живет вот в этом Божьем присутствии. Размышляя об этом дальше, знаешь, я увидел ситуацию. Возможно, настанет такое время в его жизни, когда он захочет выйти из этого присутствия. Но это та микрофлора, которая привлекает. И даже когда он будет взрослым, если он захочет выйти, он всегда вспомнит об отце, и он вернется. Отец. Ты понимаешь, отец, который... Это Божье присутствие, не мы люди, хорошо? Отец – это тот, который стоит и ждет. Это тот, который упадет тебе на шею, снимет перстень, принесет лучшие одежды. Это вот это Божье присутствие, которое мы должны желать в наших жизнях. Еще один момент о наших братьев-евреев. У нас как-то в нашей группе возник такой интересный разговор. Одна сестра написала, знаете, да, молитву Иависа. По этой молитве возникали целые течения. Она очень много шума наделала. Да, она и до сих пор. Она книги пишет по этой молитве, молитвы Иависа. И она написала, почему Бог благословил его. Сейчас сестры выведут. Молитва Иависа. Это первая Паралипоменона 4.10. Давайте вместе с вами прочитаем, что написано. «И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». Стоит указательный знак, многоточие, написано, «И Бог не спасал ему, чего он просил». Точка. Странно так. Почему? И вот сестра одна написала у нас в группе, почему? Ну почему? Чем прославился парень этот? Чем он хуже Славика, Руслана? Чем он прославился-то? Ну чем? Я в контексте посмотрю. Ну понятно, что он был второй сын у матери, он родился с болезнью. Вывод, мать его сильно любила. И что? Ну по-мирски мне непонятно было. И зная иврит, я взял и перевел это местописание. Мне понадобилось какое-то время, и я перевел. И смотрите, что написано. Написаны вообще совершенно другие вещи, друзья. Я прочитаю вам, с вашего позволения. Написано так. Прочитаю на иврите, как это звучит. Хорошо, и поговорим об этом. «Ваикра еевев, лау лахейн, Ярушалаем, леамор, эм, берех, дбараханей». В переводе дословно звучит так. Левит Еевев, не Иавис его имя, Еевев его имя на иврите. У нас у евреев нет буквы С. С это греческие буквы, С, звук С. Греки принесли. Итак, Ваикра, Еевев, Ваикра это левит, статус, идет статус человека. Написано «служитель». Хорошо? «Служитель Божий», «служитель Еевев». И дальше вообще непонятно, написано сразу же. Написано «Леолахейн Ярушала», «Бог Иерусалима». И дальше написано «Леамор Эмберех Дбереханей». «Леамор» значит «сказал и встал на колени». Я стал думать, непонятно, значит написано Левит Еевев, Бог Израиля. И после этого ты понимаешь, он сказал, падая на колени, благослови. Что происходит? Левит Еевев находится в непосредственном месте излития Святого Духа. Он находится в непосредственном присутствии Божьем. Как он туда попал, я не знаю, но он находится именно там, под колпаком. И вот в этот момент он падает на колени и без всяких чувств. Как мы, когда Бог приходит в нашу жизнь, что мы делаем? Мы можем только одно говорить, да, или плакать, или «Свят, свят, свят, свят Господь Саваоф». Это еврей. без чувств, хладнокровный. Другими словами, он заламывает Богу руку и говорит: благослови. Ты понимаешь? Так написано. В переводе так написано, и Бог его благословляет. Простой пример. Я не говорю, что это неправильно. Простой пример. Мы с вами, евангельские христиане, когда начинаем молиться, мы провозглашаем наши нужды. Сначала давайте озвучим наши нужды, дорогие. Мы озвучивали нужды и начинаем молиться и приглашаем Бога. И когда Господь приходит, если Он приходит в нашу жизнь своим присутствием, мы забываем о том, что мы говорили, и мы уже только свят, свят, свят. И нам хорошо, и мы в нирване. Еврей другой чувак. Он, простите, но он вымутил это себе. Я там перечитал все, там, ну не за что, левит он был и чего. Но почему он его благословил? Я не могу назвать вам другого. Но нету для меня другого ответа. Друзья, эта книга нам дана для того, чтобы мы практиковали. Это инструмент. Это инструмент, чтобы мы его просто практиковали, знали. И мы с вами должны быть успешными, использовать эти ресурсы, время, энергию, благочестивыми, служащими пред лицем Господа, благополучными, благополучателями и Христовыми, кем мы и есть, кем мы и являемся на самом деле. Давайте встанем, помолимся, закончим наше богослужение. Аллилуйя, дорогой Господь Бог, мы благодарим Тебя за Твое Слово сегодня, Боже. Боже, аллилуйя, я верю, Господь, что то, что Ты сегодня говорил, инструменты, которые Ты показывал, Бог, это для Твоего народа, и Ты хочешь, Господь, это Ты хочешь, Боже, чтобы Твой народ, Господь, он гордо нес Твое имя, Господь, Боже Святый, чтобы многие люди ориентировались, Господь, глядя, Бог, на нас, ориентировались, тыкали нам в спину пальцем и говорили: Он знает Бога, Его, на Нем наречено имя Божие. Боже, мы на самом деле жаждем и хотим быть успешными. Мы хотим быть благочестивыми. Боже, мы благополучатели. Мы сегодня благополучатели. Боже, благослови нас в этом, Господь. Дай нам использовать, Господь, этот материал, Бог, во благо, Господь. Во благо, Боже Святый. Мы благословляем Твое святое имя, Господь, и благодарим Тебя за все, Бог. Во имя Иисуса Христа. Аминь.